Глава 10. Следующим в коридор выскочил я. Свернув налево, я побежал. Может, тига бегает быстро, но и я не лыком шит. «Ты же должна была меня защищать!» — крикнул я ей в спину. «Это важнее, чем приказ твоей матери», — отвечала она. «Что?» — не понял я. «Моей матери?» «Она наложила на меня заклятие оберегать тебя, когда ты пошел в школу. Теперь заклятие снято. Я свободна». Я выругался на ходу. Потом, когда она оказалась около лестницы, перед ней появился знак Логруса. Он был больше, чем я когда-либо вызывал. Он заполнил коридор от стены до стены. Знак дрожал, колыхался, тянулся огненными щупальцами в грозном багровом мареве. Какова дерзость проникнуть в амбар, в самые владения образа? Похоже, ставки были по-настоящему высоки. «Прими меня, о Логрус!» — закричала Тига. «Ибо со мною око змея!» Логрус раскрылся. В середине его возник огнедышащий туннель. Я чувствовал, что выводит он отнюдь не в наш коридор. Но тут Найда остановилась, словно уткнувшись в стеклянную перегородку, и застыла, как в столбнике. Три сверкающих сферы Мендера вращались вокруг ее окаменевшего тела. Меня отбросило к стене. Я загородился рукой, защищаясь на случай, если на меня что-нибудь свалится. Позади меня, всего в нескольких футах, из воздуха соткалось подобие образа. Огромное, не меньше знака Логруса. Найда оказалась между двумя полюсами бытия, и я вместе с ней. Со стороны образа воздух лучился, словно солнечным утром, со стороны Логруса сгущались зловещие сумерки. Неужели мне придется стать мгновенным невольным свидетелем нового большого взрыва? «Ваше сиятельство!» Начал я, чувствуя, что обязан попытаться отговорить их, и жалея, что я не Люк, он-то как раз способен на такой подвиг. Сейчас самое подходящее время обратиться к беспристрастному арбитру, и поскольку я силой обстоятельств гожусь на эту роль как никто, то предлагаю вам поразмыслить и... Золотое кольцо, я знал, что это колесо-призрак, внезапно упав на голову Найды, вытянулось до полу так, что получилась труба. Призрак вписался в орбиты шариков Мендера и, должно быть, исхитрился изолировать себя от движущих ими сил, потому что шарики сбавили скорость, заколебались из стороны в сторону и, наконец, упали на пол. Два ударились передо мной о стену, а один скатился вниз по лестнице и направо. Знаки образа и Логруса начали сближаться, и я быстро пополз прочь. «Ближе не подходите, ребята!» Вдруг заявило колесо-призрак. «Я за себя не отвечаю, заставь вы меня нервничать еще сильней!» Оба знака остановились. Спереди из-за угла донесся пьяный голос Дроппы, громко распевавшего какую-то разухабистую балладу. Потом наступила тишина. Через несколько минут он затянул «Скалу веков», голос звучал куда слабее. Потом не стало слышно и этого, последовал тяжелый удар, он упал, и звон бьющегося стекла. Мне подумалось, что с этого расстояния я бы мог мысленно дотянуться до камня. Впрочем, кто его знает, что бы из этого вышло, учитывая, что все четыре главных участника столкновения — не люди. Я почувствовал, как кто-то вызывает меня по козырю. «Да?» — прошептал я. Голос Дворкина произнес. «Насколько это в твоей власти, не позволяй Логрусу завладеть камнем!» Именно в этот момент из багрового зева раздался скрипучий голос. Он менял тембр от слога к слогу, будто говорили поочередно мужчина и женщина. «Верни око хаоса!» Единорог забрал его у змея, когда они схватились в начале времен. Оно краденное. Верни его. Верни. Являвшееся мне над образом голубое лицо не показалось, но знакомый с тех самых пор голос ответил. За него оплачено болью и кровью. Оплачено сполна. Камень правосудия, глаз хаоса или око змея — разные названия одного самоцвета? Да, — отвечал Дворкин. Что будет, если змей получит свое око обратно? — полюбопытствовал я. Вселенная, скорее всего, погибнет. О, — заметил я. Что мне за него дадут? — спросил призрак. Какая пылкая конструкция, нараспев произнес образ. Ах ты, прыткий артефакт! Завопил Логрус. Поберегите комплименты, сказал призрак, и дайте мне то, чего я хочу. Мне ничего не стоит вырвать его у тебя, отозвался образ. Я могу изорвать тебя в клочки и отнять его силой, объявил Логрус. «Вы оба ничего не сделаете», — ответил призрак. «Потому что, сосредоточивая свое внимание и энергию на мне, окажетесь уязвимыми друг для друга». У меня в голове раздался смешок Дворкина. «Расскажите, зачем вообще нужен этот конфликт?» — продолжал призрак. «Ведь прошло столько времени». «Из-за того, что недавно сделал этот перебежчик, равновесие сместилось в его пользу». — ответил Логрус, и над моей головой полыхнуло, наверное, чтобы не оставалось сомнений, кто этот вышеупомянутый перебежчик. Почувствовав запах горелого волоса, я отвел огонь. «Минуточку!» — закричал я. «Выбирать было особенно не из чего». «Но можно!» — взвыл Логрус. «И ты выбрал». «Действительно, он сделал выбор». Отозвался образ. «Но это только восстановило равновесие, нарушенное тобой в свою пользу». «Восстановило? Сверхкомпенсировало? В твою? Виной тому отец этого предателя». Последовала еще одна шаровая молния, и я опять заслонился. «Я тут ни при чем». «Но, вероятно, не без твоего вдохновения». «Если бы ты сумел передать мне камень, — сказал Дворкин, — я бы убрал его за пределы досягаемости обоих до тех пор, пока не решится этот вопрос». «Не знаю, смогу ли я до него добраться, — отозвался я, — но буду иметь в виду». «Дай его мне, — обратился Логрус к призраку. — Я сделаю тебя своим первым служителем». «Ты машина для обработки данных», — сказал образ. «Я дам тебе знание, которым не владеет никто во всей тени». «Я дам тебе могущество», — сказал Логрус. «Не интересует», — ответил призрак. Цилиндр закрутился и был таков. Девушка, самоцвет и все остальное исчезло. Логрус взвыл, образ взревел, и знаки ринулись один на другой. Они должны были столкнуться где-то возле комнаты Блейза. Я воспользовался всеми защитными заклинаниями, какими сумел. Мендер за моей спиной, похоже, сделал то же самое. Я закрыл голову, подтянул колени к груди и... Я падал. Меня ослепило беззвучным взрывом, обломки сыпались со всех сторон. У меня было такое чувство, будто я угодил в авиакатастрофу и погибну, не возвестив миру свое открытие. Образ пёкся о детях Амбара не больше, чем Логрус о детях двора Хаоса. Силы заняты собой, противником, основными принципами мироустройства, единорогом и змеей, геометрическими проекциями которых, скорее всего, являются. Им плевать на меня, на Корална, Мендера, возможно, даже на Дворкина и Аберона. Мы букашки,

«Ебаный лорд хаоса взорвал мой дворец!» — кричал Рэндом. «Ваше Величество, леди ранена!» — сообщил Мендер. Рэндом провел рукой по лицу, потом взглянул наверх. «Если есть какой-нибудь способ добраться до моих комнат, то Виала весьма искусна в некоторых видах врачевания. Единственный момент, Ваше Величество. Где это?» Рэндом наклонился и вывернул голову вверх. «Похоже, дверь вам не понадобится, но не знаю, уцелела ли лестница и как вам до нее добраться». «Я справлюсь», — сказал Мендер. К нему стремительно подлетели два шарика и закружились по эксцентрическим орбитам вокруг него и Корл. Немного погодя, они поднялись в воздух и медленно поплыли к пролому, на который указал Рэндом. «Скоро приду!» — крикнул Рэндом им вслед. Кажется, он собрался было прибавить что-то, но потом оглядел развал, поник головой и повернул прочь. Я сделал то же. Дворкин предложил мне еще одну порцию зеленого снадобья, и я не стал отказываться. Кроме всего прочего, оно, наверное, действовало и как успокоительное. «Мне надо подойти к ней», — сказал я ему. «Эта леди мне симпатична, и хотелось бы убедиться, что с ней все в порядке». «Конечно, я могу тебя к ней перенести», — ответил Дворкин. «Хотя не думаю, что под тебя там был какой-то особенный прок. Куда полезнее будет, если это время ты потратишь на поиски своего блудного создания, колеса призрака. Надо убедить его вернуть камень правосудия». «Обязательно», — согласился я. «Но прежде я должен увидеть Корл». «Если ты появишься, может возникнуть серьезное замешательство», — сказал он. «От тебя могут потребовать объяснений». «Неважно», — ответил я. «Ну, хорошо. Тогда минутку». Он отошел и снял со стены нечто вроде палочки в чехле. Она висела там на колышке. Подвесив чехол себе к поясу, он прошел через комнату к шкафу с выдвижными ящиками и из одного извлек кожаный футляр. Футляр исчез в недрах кармана, и раздалось тихое металлическое звяканье. Маленькая коробочка для драгоценностей беззвучно пропала в рукаве. «Сюда», — сказал Дворкин, беря меня за руку. Мы пошли в самый темный угол, где висело незамеченное мною высокое зеркало в причудливой раме. Оно имело странное свойство. Издали я отчетливо видел и комнату, и нас с Дворкиным. Но чем ближе мы подходили, тем больше изображение расплывалось. Я понимал, что будет, то будет, и все-таки напрягся, когда Дворкин, на шаг опережавший меня, прошел сквозь туманную поверхность зеркала, рванув меня за собой. Я споткнулся, а равновесие восстановил, когда пришел в себя на уцелевшей половине королевских покоев перед декоративным зеркалом. Я постучал по нему пальцем, но стекло оставалось сплошным. Передо мной стояла низенькая, сгорбленная фигурка Дворкина. Он так и не выпустил мою руку. За его профилем, словно карикатурой на мой собственный, я различал выдвинутую из западного взорванного угла кровать и огромную дыру в полу. Возле кровати спиной к нам стояли Рэндом и Виала. Они занимались Корал, которая без чувств лежала на покрывале. Мендер сидел в глубоком кресле в ногах кровати и наблюдал. Он первым заметил мое присутствие, что и подтвердил кивком. «Как она?» — спросил я. «Сотрясение мозга», — ответил Мендер. «И правый глаз поврежден». Рэндом обернулся. Не знаю, что он собирался мне сказать, но слова замерли у него на губах при виде моего спутника. «Дворкин!» — выговорил король. «Сколько воды утекло! Я уж не знал, жив ли ты. С тобой... все хорошо?» Карлик хихикнул. «Я тебя понял, и я в своем уме. Сейчас я хотел бы осмотреть эту леди». «Конечно», — — отозвался Рэндом и посторонился. «Мерлин», — сказал Дворкин, — «посмотри, можно ли разыскать это твое устройство, колесо-призрак, и попроси его вернуть артефакт, который он одолжил». «Ясно», — сказал я и полез за козырями. Момент спустя я уже вышел на связь, искал. Несколько минут назад я почувствовал, что нужен тебе, папа. «Да, я насчет камня. Он у тебя или нет?» «Да, я только что с ним закончил». «Закончил?» «Закончил его использовать». «Как же ты использовал его?» «С твоих слов я понял, что если пропустить сквозь него чьё-нибудь сознание, это дает некоторую защиту от образа. И задумался, вдруг это сработает и для идеально синтезированного существа вроде меня». «Хорошее выражение. Идеально синтезированное. Где ты его откопал?» «Сформулировал сам, пока искал наиболее точное определение». «Сдается мне, он тебя не впустит». «Уже впустил». «О, и ты что, его прошел?» «Именно». «И как он повлиял на тебя?» «Трудно оценить. Изменилось мое восприятие. Что бы это ни было, трудно объяснить такие тонкости». «Здорово. Теперь ты можешь пропускать свое сознание через камень с некоторого расстояния?» «Да. Когда вся эта суета рассосется, я тебя заново оттестирую. Мне самому интересно, в чем я изменился. Ну а сейчас камень нужен здесь. Я мигом». Воздух передо мной всколыхнулся. Колесо-призрак возникло в виде серебряного кольца, в центре которого находился камень правосудия. Я сложил ладони чашечкой, принял самоцветы и передал Дворкину, который даже не взглянул в мою сторону. Я посмотрел вниз на коралл и тут же отвернулся. Лучше б мне такого не видеть. Я вернулся к призраку. «Где Найда?» — спросил я. «Точно не знаю», — отвечал он. «Когда я забрал у нее камень, она попросила оставить ее там же, возле хрустальной пещеры». «Что она делала?» «Плакала». «Почему?» «Думаю, потому что оба ее жизненных предназначения пошли прахом. Ей было велено беречь тебя, если по какому-нибудь невероятному совпадению не удастся завладеть самоцветом. Если бы это произошло, она тут же освобождалась бы от первого заклятия. И вот это случилось, а я лишил ее камня. Теперь ее не держит ни то, ни другое». «Ей бы радоваться. Она не по своей охоте взяла эти обязательства. Теперь она вольна вернуться к тому, чему уж там предаются беспечные демоны за краем». «Не совсем так, папа». «То есть?» «Она, кажется, застряла в этом теле. Бросить его, как предыдущий, она не может, вероятно, потому что первоначальной владелицы уже нет». «Хм. А почему бы ей не избавиться от тела?» «Я это и посоветовал, но она сомневается в исходе. Вроде бы вместе с телом она убьет и себя. Видимо, придется ей оставаться как есть». «Она так и бродит в окрестностях пещеры?» «Нет, она не потеряла силы, присущие Тиига, что отчасти делает ее волшебным существом. Наверное, пока я в пещере экспериментировал с камнем, она просто убрела куда-то в тень». «Почему в пещере?» «Самое место, чтобы сделать что-нибудь тайком, разве нет?» «Ага. А как же удалось добраться до тебя с помощью козыря?» «Тогда я уже закончил эксперимент и покинул пещеру. Когда ты позвал меня, я на самом деле был занят тем, что искал Тиига». «Думаю, тебе стоит еще ее поискать». «Почему?» «Потому что я с давних пор в большом долгу перед ней. даже если она занималась мной по указке моей матери. Конечно. Не знаю только, получится ли. Выследить волшебное создание не так-то легко, другое дело — смертные существа. Как бы там ни было, попробуй. Хотелось бы знать, куда она отправилась, и нельзя ли что-нибудь сделать для нее. Может, и твои новые способности как-то пригодятся. «Увидим», — сказал он и исчез. Я задумался. Как примет новости Оркус? Одна дочь ранена, другая одержима демоном и бродит где-то в тени. Я подошел к Мендеру и оперся на спинку его кресла. Тот протянул левую руку и похлопал меня по плечу. «Не думаю, что в теневом мире ты научился вправлять кости, а?» «Боюсь, что нет», — ответил я. «Жаль. Придется мне ждать своей очереди. Можно куда-нибудь козырнуть тебя? Пусть там как следует о тебе позаботятся», — предложил я. «Нет», — отвечал он. «Я хочу досмотреть спектакль до конца». Пока он говорил, я заметил, что Рэндом оживленно беседует по козырю. Виала стояла рядом, как бы заслоняя его от пролома в стене и от непрошенных гостей оттуда. Дворкин склонился над Корал. За его спиной я не видел, что он там делает. «Мендер», — сказал я, — «ты знал, что Тигу приставила ко мне мать?» «Да», — отвечал он. «Она мне объяснила, едва ты вышел из комнаты. Заклятие не позволяло ей говорить при тебе». «Она должна была только защищать меня или еще и шпионить за мной?» «До этого разговор не дошел. Но, похоже, твоя мать опасалась не зря. Ты был в опасности». «Думаешь, Дара знала про Ясру и Люка?» Мендер пожал было плечами, но тут же скривился от боли. «Наверняка не скажу. Допустим, знала. Тогда ты спросишь... Откуда? Этого я тоже не знаю. Так что давай не будем». «Давай». Закончив разговаривать, Рэндом закрыл козырь. Потом он обернулся и, некоторое время не отрываясь, смотрел на Виалу. Вид у него был такой, словно собравшись что-то сказать, он подумал получше и посмотрел в сторону. Поискал глазами меня. Тут я услышал, как стонет Корал, и, поднимаясь, отвел глаза. «Погоди, Мерлин», — сказал Рэндом, — «не убегай». Я встретил его взгляд. Трудно сказать, был ли он гневным или просто любопытным. Нахмуренные брови и сузившиеся глаза могли означать что угодно. «Сэр», — сказал я. Он подошел, взял меня за локоть и развернул спиной к кровати, уводя к двери в соседнюю комнату. «Виала, я ненадолго воспользуюсь твоей мастерской», — сказал он. «Конечно», — отозвалась она. Он впустил меня и затворил двери. На полу лежал разбитый бюст Джерарда. Рабочую площадку в дальнем конце мастерской занимало многоногое морское животное, каких я никогда не видел, весьма вероятно, ее новая работа. Неожиданно Рэндом повернулся ко мне, обшаривая глазами мое лицо. «Ты следишь за событиями в Кашве и Бегме?» «Более или менее», — ответил я. «Вчера вечером Билл вкратце ввел меня в курс дела. Риньоры и прочее». «А он сказал тебе, что мы намерены включить Кашву в золотой круг и признать ее права на Риньор?» Мне не понравилось, как он это спросил. К тому же не хотелось впутывать Билла в неприятности. Похоже, когда мы разговаривали, эти планы были еще засекречены. Я ответил. «Боюсь, всех подробностей я не помню». «Ладно, это, собственно, то, что я предполагал сделать», — сказал Рэндом. «Мы редко даем такие гарантии одной стране-союзнице в ущерб другой. Но Арканс, герцог Шетбурн, вроде как припер нас к стенке. Он, как глава государства, лучше отвечал нашим целям, и теперь, когда мы избавились от этой рыжей стервы, я уже готовил ему путь на трон. Он понимал, что может меня растрясти, поскольку идет на риск, принимая трон после двух династических смен. Поэтому попросил Риньор. Я согласился. «Понятно», — сказал я. «Кроме одного. Какое отношение это имеет ко мне?» Он повернул голову, изучая меня левым глазом. «Коронация должна была состояться сегодня. Собственно, я собирался одеться и козырнуться туда. Ты говоришь в прошедшем времени», — заметил я, чтобы заполнить наступившую паузу. «Вот именно, вот именно». Рэндом прошелся по комнате, поставил ногу на разбитую статую, обернулся ко мне. «Добрый герцог убит или в застенке?» «И коронации не будет?» «Au contraire», — отвечал Рэндом, не спуская с меня глаз. Примечание. «Напротив», французский. «Сдаюсь», — сказал я. «Объясни, что произошло». «Сегодня на рассвете была предпринята удачная атака». «На дворец?» «Может быть, и на дворец тоже, но поддержали его внешние военные силы». «А что в это время делал Бенедикт?» «Вчера, как раз перед тем, как самому вернуться домой, я приказал ему отвести войска. Положение казалось стабильным, и мы сочли, что нехорошо, если во время коронации там будут находиться войска Амбра». «Понятно. Значит, Бенедикт вывел войска, кто-то вел свои и сместил будущего короля. А местная полиция не усмотрела в этом ничего дурного?» Рэндом медленно кивнул. «Примерно так», — сказал он. «Как ты думаешь, почему бы это? Может, нынешнее состояние дел устраивает их больше?» Рэндом улыбнулся и щелкнул пальцами. «В точку. Другой бы решил, что ты все знал заранее. И ошибся бы. Сегодня твой бывший однокашник Лукас Рейнард станет Ринальдо Первым, королем Кашвы». «Будь я проклят», — сказал я. «Я понятия не имел, что ему по душе такая работенка». «И как ты собираешься поступить?» «Думаю, пропустить коронацию. Я хочу сказать, в дальнейшей перспективе». Рэндом вздохнул, отвернулся, пнул ногой обломок. «То есть не собираюсь ли я послать Бенедикта назад, чтобы свергнуть Ринальда?» «Вкратце, да». «Это выставит нас в очень скверном свете. То, что провернул Люк, вполне вписывается в тамошнюю грауштаркианскую политику. В свое время мы ввели войска и положили конец смуте в Кашве. Мы могли бы ввести их снова, если бы мятеж поднял полоумный генерал или охваченный манией величия придворный. Однако Люк имеет все основания претендовать на трон даже больше, чем Шетбурн. К тому же Люк популярен. Он молод и производит хорошее впечатление. Вернись мы туда, у нас будет куда меньше оправданий, чем в первый раз. Но даже при всем том, я уже было решился на риск прослыть агрессором, лишь бы убрать этого сукиного сына и убийцу с престола. И тут мой человек в Кашве сообщает, что Люку покровительствует Виала. Я спросил ее. Она говорит, это правда, и добавляет, что когда это случилось, ты был там. Виала сказала, что все мне расскажет, когда Дворкин закончит делать операцию, потому что ему могут понадобиться ее способности. Но я не могу ждать. Объясни, что случилось. Скажи мне прежде одну вещь. Какую? Какие военные силы привели Люка к власти? Наемники. Далта? Да. Ясно. Люк прекратил вражду с домом Амбара, сказал я. По доброй воле после разговора с Виалой пару дней назад. Тогда она и дала ему кольцо. Мы собирались в Орден, и я счёл, что она хотела защитить Люка от Джулиан. В ответ на так называемый ультиматум Далта относительно Люка и Ясры. Ага. Мне и в голову не приходило, что всё подстроено, чтобы Далту с Люком объединиться и нанести удар. Это значит, даже драка была подстроена. Теперь я думаю, что у Люка была возможность переговорить с Далтом заранее. Рэндом поднял руку. «Погоди», — сказал он, — «расскажи-ка мне всё с самого начала». Что я и сделал. К тому времени, как я закончил, мы успели бесчётное количество раз пересечь мастерскую из угла в угол. «Знаешь», — сказал он, — «сдаётся мне, Ясра подстроила всё это ещё до того, как начала свою карьеру в качестве предмета обстановки». «Мне тоже так кажется», — сказал я, надеясь, что Рэндом не заострит внимание на том, где она сейчас. Чем больше я размышлял, вспоминая нашу беседу после нападения на цитадель, тем больше убеждался. Ясра не только знала, что с Люком, но и общалась с ним уже после меня. «Ловко они всё провернули», — заметил Рэндом. Далт, похоже, действовал в соответствии со старым приказом. Не зная, как выйти на Люка или Ясру за новыми указаниями, он рискнул провести ложную атаку на Амбар. Бенедикт с его умением и превосходящими силами вполне мог снова стереть Далта в порошок. «Верно. В смелости негодяю не откажешь. Получается, он владел ситуацией и сумел внушить нам, будто находится в плену, а значит, Кашве не грозит никакой беды. Если, конечно, не считать бедой его. А чем же ещё его считать? Ну, ты же сам сказал, его претензии не совсем незаконны. Что ты намерен делать?» Рэндом потёр виски. «Если я не позволю ему короноваться, то выставлю нас в довольно неприглядном свете», — сказал он. «Хотя любопытство у меня берёт верх над прочими чувствами. Говоришь, он великий мастер морочить людям головы. Ты был при его разговоре с Виалой. Как он заручился её покровительством? Не обманом ли?» «Нет», — отвечал я. Он, похоже, был удивлён подобным жестом не меньше меня. Люк прекратил вендетту вот почему. Он чувствовал, что их честь отмщена, что мать просто использует его из-за нашей дружбы. Никто не заставлял его делать это. Прекратил честно, без дураков. Я и сейчас думаю. Она дала ему кольцо, чтобы положить конец распри, чтобы никто из нас его не преследовал. «Очень на неё похоже», — сказал Рэндом. «Если б я думал, что он обманул Виалу, я бы с ним сам разделался. Значит, мои планы пошли прахом. Что ж, я это переживу. Я готовлю Арканса в короли, и в последнюю минуту его смещает протеже моей жены. Ещё немного, и создастся впечатление, что в самом центре существуют некоторые разногласия, я терпеть этого не могу. Сдаётся мне, Люк окажется отличным посредником в делах примирения. Мы достаточно хорошо знакомы, я знаю, что Люк учитывает все тонкости. Думаю, Амбару будет очень легко вести с ним дела на любом уровне. Вряд ли он упрётся». «Ещё бы. С чего бы ему упираться?» «Причин никаких», — сказал я. «Что теперь будет с договором?» Рэндом улыбнулся. «Я свободен от всяких обязательств. Передача Ириньора всегда меня смущала. Теперь, если договор и будет заключён, мы возвращаемся к нему ab initio. И вообще не уверен, что нам это нужно. Ну их к чертям собачьим». Примечание. Ab initio. С самого начала. Латынь. «Готов ручаться, Арканс ещё жив. Думаешь, Люк держит его в заложниках, чтоб я не дал ему статуса внутри Золотого Круга?» Я пожал плечами. насколько вы близки с Арканцем. Ну, говорил-то его на это я. Чувствую, я в долгу перед ним. Хотя и не в таком уж большом. Понятно. В такое время даже начинать переговоры со столь незначительной державой, как Кашва, значит потерять лицо. Верно, — кивнул я. И, кстати, официально Люк еще не стал главой государства. А если бы не я, Арканс продолжал бы наслаждаться жизнью на своей вилле. А Люк, кажется, и впрямь твой друг. Коварный, конечно, но все же друг. Ты хотел бы, чтобы я упомянул об этом на предстоящем обсуждении атомной скульптуры Тони Прайса? Рэндом кивнул. Чувствую, такая возможность представится очень скоро. И вообще, тебе вполне прилично побывать у друга на коронации. Как к частному лицу, разумеется. Тут будет очень кстати твое двойное право наследования, а Люку мы окажем ему честь. И все равно я уверен, что ему нужен договор. Если мы решим на это пойти, Риньор ему не гарантируем. Понятно. А ты не уполномочен обещать что-нибудь от нашего имени. Тоже понял. Тогда почему бы тебе немного не отмыться, не отправиться к нему и не поговорить с ним об этом? Твоя комната прямо за провалом. Можешь уйти через пролом в стене и съехать вниз. Я тут нашел балку, которая не пострадала. Ладно, так и сделаю, — ответил я, держа курс в указанном направлении. Но сначала один вопрос, совершенно не по теме. Да? Отец в последнее время не заглядывал? «Ничего об этом не знаю», — сказал Рэндом, медленно покачивая головой. «Все мы умеем отлично маскировать свои приходы и уходы. Конечно, если есть желание. Но, думаю, будь он где-нибудь здесь, он дал бы мне знать». «Наверное», — сказал я, выходя сквозь стену и обходя по краю провал.